ней был муж, всегда удобен брак. У христиан ведь правило такое: прощать замужним их неверный шаг, зато бесчестить незамужних вдвое. Скорее же замуж, если что не так, хоть средство не из легких, но простое. А коль греха не скрыла от людей, так сам Господь помочь не сможет ей.